и задумчиво смотрит на него, а проводов уже не было. Отчаянным усилием воли Джордж взял себя в руки. Он полностью распростился с мечтой стать программистом. За каких-нибудь 10 минут она окончательно рассеялась. «Наверное, нет?» — уныло спросил он. «Что нет? Из меня не выйдет программиста». Доктор потер нос и сказал: «Одевайтесь, заберите свои вещи и идите в комнату 15С. Там вас будут ждать ваши бумаги и мое заключение». «Разве я уже получил образование?» — изумленно спросил Джордж. «Мне казалось, что это только...» Доктор Антонелли внимательно посмотрел на письменный стол. «Вам все объяснят. Делайте, как я сказал». Джордж почувствовал смятение. Что от него утаивают? Он годится только для профессии дипломированного чернорабочего, и его хотят подготовить, заставить смириться с этой судьбой. Он сразу полностью уверовал в правильность своей догадки, и ему пришлось напрячь все силы, чтобы не закричать. Спотыкаясь, он побрел к своему месту в зале. Тревельяна там не было, и если бы Джордж в тот момент был способен осмысленно воспринимать окружающее, он обрадовался бы этому обстоятельству. В зале вообще уже почти никого не осталось, а те немногие, которые, судя по их виду, как будто намеревались его расспросить, были слишком измучены ожиданием своей очереди в конце алфавита, чтобы выдержать его свирепый, полный злобной ненависти взгляд. По какому праву они будут квалифицированными специалистами, а он чернорабочим? Чернорабочим! Он был в этом уверен. Служитель в красной форме повел его по коридорам, полным деловой суеты, мимо комнат, в каждой из которых помещалась та или иная группа специалистов, где 2, а где 5 человек, механики-мотористы, инженеры-строители, агрономы. Существовали сотни различных профессий, и значительная их часть будет представлена в этом году, по крайней мере, одним или двумя жителями его родного городка. В эту минуту Джордж ненавидел их всех — статистиков, бухгалтеров, тех, кто поважнее, и тех, кто помельче. Он ненавидел их за то, что они уже получили свои знания, и им была ясна их дальнейшая судьба, а его самого, все еще необученного, ждала какая-то новая волокита. Наконец, он добрался до двери с номером 15С. Его ввели в пустую комнату и оставили одного. На какой-то миг он воспрянул духом. Ведь если бы эта комната предназначалась для чернорабочих, тут уже сидело бы много его сверстников. Дверь в невысокой, в половину человеческого роста перегородке скользнула в паз, и в комнату вошел пожилой седовласый мужчина. Он улыбнулся, показав ровные, явно фальшивые зубы, однако на его румяном лице не было морщин, а голос сохранил звучность. «Добрый вечер, Джордж», — сказал он. «Я вижу, что на этот раз к нам в сектор попал только один из вас». «Только один?» — с недоумением повторил Джордж. «Ну, на всей земле таких, как вы, наберется несколько тысяч». «Да-да, тысяч. Вы не одиноки». Джордж почувствовал раздражение. «Я ничего не понимаю, сэр», — сказал он. «Какова моя классификация? Что происходит?» «Полегче, друг мой, ничего страшного. Это могло бы случиться с кем угодно». Он протянул руку, и Джордж, машинально взяв ее, почувствовал крепкое пожатие. «Садитесь. Меня зовут Сэм Элленфорд». Джордж нетерпеливо кивнул. «Я хочу знать, в чем дело, сэр». «Естественно, естественно. Во-первых, Джордж, вы не можете быть программистом. Я думаю, что вы и сами об этом догадались». «Да». С горечью согласился Джордж. «Ну, кем же я тогда буду?» «Это очень трудно объяснить, Джордж». Он помолчал и затем отчетливо произнес: «Никем». «Что?» «Никем». «Что это значит? Почему вы не можете дать мне профессию?» «Мы тут бессильны, Джордж. У нас нет выбора. За нас решает устройство вашего мозга». Лицо Джорджа стало землистым.